ответила нет. Крон говорил, что далеко пойдут. Продолжай, кивнул Сергей. Прошлись по окопам и блиндажам, даже размяться толком не смогли, как нас остановили клановые. Говорят, сил удевать больше некуда. Пошли искать какой-нибудь штаб, время было еще детское, и возвращаться рано. Наткнулись на стоянку танков в лесу. Знаешь, Сергей, а Наташа и впрямь подросла в силе. Создала гигантского червя, который жевал эти танки как жвачку. Хорошо, на нас щиты были, прикрыли от детонирующих боеприпасов. Потом понабежали немцы. На обратном пути наткнулись на батарею гаубиц. Я не стала ничего изобретать и напустила на них крыс. Тем более, что нет, сказала, надо только все мелкие детали сгрызть. Вставила дроу. Потом Наталья выдохлась и назад ее на себе тащить пришлось. И время уже поджимало. Закончила рассказ нет. Странно, что в этот раз ты вернулась без трофеев. Деланно удивился Сергей. Конечно, жаль. Тяжело вздохнула нет. Столько добра осталось. Ты еще всплакни. Не удержался Сергей от подколки. Ну а как это тащить? Немцы вокруг рыщут и мешки в воздухе плывут. Скрыт их не скрывает полностью. Неужели пробовала? Угу. Расстроенно кивнула девушка. На будущее, скрыт скрывает только то, что попадает в поле действия ауры. Пояснил Сергей. Да я уж поняла. Нет, начала с хитрой улыбкой выкладывать на стол золотые кольца, цепочки и даже золотые часы. Ладно. Вздохнул Сергей, поднимаясь. Отъедайтесь да отсыпайтесь, а я пойду в штаб схожу, проясню некоторые вопросы. Сопровождать? Спросила нет, не надо, вампиров хватит. Выходя из вагона, Сергей увидел Крона с тремя вампирами. Все несли по большому мешку. А где остальные? Удивился он. На той стороне, с заготовками, как ты их называешь, в укромном месте. Не успели до темноты, ответил Крон. А в мешках что? Документы. Мы в них не разбираемся, поэтому собрали все. Искали бордель, а попали в дом с важными военными. А бордель вам зачем? Удивился Сергей. За любой армией следует бордель. Там обычно каждая вторая виновна. Нет у них женщин в окопах. Расстроенно произнес Крон. Не переживай, найдем. Время у нас есть и никто не торопит. Успокоил его Сергей. Кого-то же нашли. Четверых. Если незаметно, то только ночью пронести сможем. Далеко они? Минут 10 быстрого бега. Мешки не побоялись днем нести?